Так, вижу, что вы с ключами. То-то, так ли? У вас все так, а на свете так ничего не бывает. Он отомкнул сначала висячий замок, а потом другим ключом отпер уже самую дверь и вошел с сыном в темную комнату, откуда пахнуло на них сыростью кладовой, где гниет всякая рухлядь. Высокий человек, как кошка, неслышно все крадучись за ними, вошел, наконец, в нижние сени, где плотно прижался к стене. Сюда долетел до него и последний разговор с сыном. Растрепанная, заспанная женщина внесла в комнату сальный огарок. «А ты зачем палила свечку? Я разве затем покупаю, чтобы она у тебя даром горела?» — обратился к ней с выговором Марденко. «Чего горела? Где она горела? И то в потьмах цельный вечер сидишь», — проворчала чухонка. «А вот я удостоверюсь, вражья дочка. Я вот тебя поймаю. Ты думаешь, у меня не замечено? Нет, брат, шалишь». И, найдя на окне бумажную мерочку с отметиной, Марденко приложил ее к огарку. Пришлась в раз. И старик успокоился. Христина точно просидела в потемках. «Поставь-ка самовар нам, обогреться хочу», — сказал он ей более дружелюбным тоном. Но Христина не оказала дружелюбию особенного расположения. Это глуповатое, скотски терпеливое существо пришло, наконец, в некоторое негодование. У Марденки люди обыкновенно не выдерживали более 2 недель. Одна только Христина как-то умудрялась выносить свою пытку уже в течение 3 месяцев, да и у той начинало лопаться терпение. Она находилась чисто в плену, в заточении у Марденки. Уходя рано утром за провизией, он запирал ее на ключ в своей квартире. То же самое было, если шел куда-либо по делу или вечером в церковь. Последнее в особенности хуже всего, так как он запрещал жечь свечку, и несчастная чухонка принуждена была сидеть в совершенной темноте 2 или 3 сряду. Вырваться и уйти от него было весьма затруднительно, потому что расчетливый старик отбирал обыкновенно паспорт и прятал его в потаенное, ему одному известное место. Отходы прислуги совершались почти всегда со вмешательством полиции, которая вынуждала, наконец, Марденку к расчету и отдаче паспорта. Оставаясь один в своей квартире, он становился совершенно мучеником. Сидел, запершись на все замки, боялся, что кто-нибудь войдет и убьет его, еще больше боялся отлучиться из дома, потому что, пожалуй, ворвутся без него лиходеи в безлюдную квартиру и оберут все дочисто. Тогда он сквозь форточку посылал дворника за майором Спицей, обитавшим в том же самом доме, и умолял найти ему какую-нибудь прислугу. Майор, старый однодомчанин с Марденкой, был, кажется, единственный человек, сохранивший к скупому аскету несколько благоприятные отношения в силу особого обстоятельства, о котором вскоре подробно узнает читатель. Майор обыкновенно брал на себя поручение Марденки и доставлял ему какую-нибудь старую домну или пелагею, чтобы эта неделя через 1,5 сменилась по майорскому же отысканию какой-нибудь Матрёной или Христиной. Итак, Христина не оказала особенного расположения к дружелюбному тону Марденки. «Чего тут самовар? Лучше печку затопить, 3-й день не топлено», — протестовала она. «Крыс морозим, в фатере, жить нельзя, пачпорт мой подавай сюда, уйду совсем!» «Уйди, уйди, я погляжу, как ты уходить станешь», — кивая головой, полемизировал Марденко. «Думаешь, не знаю, куда ты в халатишке шатаешься, христорадничать ходишь, милостыней побираешься?» «Дура, и видно, что дура», — возразил Марденко. «Побираюсь, ну точно, что побираюсь. Так ведь это богоугодное и душеспасительное дело, потому унижение приемлешь. Вот и ты поругай побольше, а я со смирением выслушаю. Тебе-то мучение вечное, а мне душе своей ко спасению». Христина в кухне закопошилась самоваром. Марденко ушел в другую горницу переодеться. Халат служил ему только для вечерних хождений на паперть сенного спаса. Для дневного же выхода в люди или по делам старик имел костюм совершенно приличный, состоявший из синего сюртука старинного покроя, узких панталон и старинного же покроя пуховой шляпы с козырьком, какие лет 15 тому назад можно еще было встретить на некоторых старикашках. Зато костюм домашний, обыденный, представлял нечто совсем оригинальное. В него-то именно облегся Марденко в другой горнице. Это была грязная рубаха, заплатанное нижнее белье, больничные шлепанцы-туфли на босу ногу и какая-то порыжелая от времени шелковая женская мантилья, очевидно, из заложенных ему когда-то и невыкупленных вещей, которая совершенно по-женски была накинута на его сутуловато-старческие плечи. В комнате был страшный холод, пар от дыхания ходил густыми клубами, но старик оставался как-то нечувствителен к этому холоду, тогда как сын его, кутаясь в пальтишко, дрожал, как в лихорадке. Эта затхлая сырость принимала гораздо хуже сырости уличной.